Ты западенка, бандеровка, говорят. Да иди ты нахуй, нет у нас хохлов в армии. Она мне говорила, что она из Ужгорода, а Ужгород это бандеровский город. Никакой толстой родственницы у меня нет. Толстая, которая, этот, как ее, господи, ну с больными ногами, как ее зовут там. Толстая, ты сама называешь толстая. Валь. Ну и чего? Она хохлушка? Да, хохлушка, да. Не пизди, ебену мать, у нас нет хохлов. Лариска, Ларка. Лариса Крыса. Ну, она урчица русская, ёб твою мать. Ёб твою мать. А почему вы так назвали некрасиво Лариса? Чем же это некрасиво Лариса? Лариса Крыса, вот какие-то такие у меня ассоциации. Из мультфильма. Помнишь, был мультфильм про старуху Шапокляк? Вот у нее была... Это... А помнишь фильм «Бесприданец», там красавица Лариса была? А, помню, да. Ее там играла... Островского. Кто ее там играла там, помнишь? Забыла. Лариса Гузеева. А Лариса Гузеева сейчас какую передачу ведет по телевизору? По ящику? Знаю. «Давай поженимся». Смотрел такую передачу, что ли? Смотрела. Там Роза Сабитова и Лариса Гузеева. Угу. Так вот эта Лариса Гузеева, она играла бесприданницу Ларису. Да? Да. Только она там молодая была, красивая, а сейчас страшная, как обезьяна. А ты когда помолодеешь? Помолодеешь? Ну сейчас всякие процедуры, спа-салоны, там соляные комнаты есть же в косметических салонах. Можно пойти в... Да я не хожу, никуда не омолаживаюсь. А почему? Вон, Людмила Марковна Гурченко, вон, до старости лет омолаживалась. Да ну, операции, небось, делала, дорогущие. Ну, а у тебя что, денег, что ли, нету? Нету. А что, у тебя родственники спиздили деньги, говорят, да? А? Говорят, родственники деньги у тебя украли. 30 тысяч. О, а ты в суд подала? Не подавала. Ну как это так? 30 тысяч взять и уй. А вообще зачем они тебе нужны-то, в принципе-то? А чем я докажу, что они взяли? А пусть собаку бы ищейку, след бы взяла и побежала бы за ними, может быть. Они бы пришли. Они пришли бы на это, как это называется, типа очная ставка, следственный эксперимент. И тут собака, ищейка. Толстую бы понюхала бы, и как бы залаяла бы, и сразу, значит, понятно, что толстая взяла, ты понимаешь? Угу. Вот и доказательство. Ты смотришь? Мне доказательств не нужно, я и так знаю, что до них были, они ушли и не стало. Да? Но ты их больше не пускаешь на порог? Нет, не пускаю. А они пытаются прорваться еще? Нет, не пытаюсь. А, ну правильно, разбогатели за счет старухи, теперь зачем ты им нужна, да? Да, теперь не нужна. Теперь ждут, когда на кладбище, чтобы квартирка их была, да? Да. А ты на них еще и подписала квартиру? На них была подписана, да. А теперь? А теперь я еще не меняла. Ну как же, надо поменять. На Курдюковых и Горяшек. Хуй вам, курдюки, хуй вам. А я не курдюк. А кто? Я Сергей. Какой Сергей? Из Люберец. А, из Люберец? Да. А. Ну а что ж, не спросишь, как же я твой номер-то узнал? Как, не знаю, как ты чего разнюхал. Валь, а ты знаешь такую Ирку Гурину? Она в порно снимается. Бабке 63 года, она в порно снимается. Представляешь? Не, не знаю. А как ты относишься к тому, что 63-летняя женщина снимается в порнофильмах? Да черт с ними, пусть снимается. Чего я-то сделаю? Нет, ну ты считаешь, это развратно ведь, да? А? Это ведь разврат, когда женщина в 60 лет снимается в порнухе. Сколько лет? 63. Ой. Сиськи висят... Там это гнилое тело нужно. Сиськи висят, как два лаваша. Обвисли. Кому это дряхлое тело нужно смотреть? Но она еще голая ходит по пляжу, голая вообще. Ах, по пляжу даже? Знаешь, Серебряный Бор, там голые ходят. Слышала краем уха. А ты, говорят, тоже по молодости там зажигала с Путяевым голышом. Сроду там не была. Вообще ни разу в бару не было? Нет. Да ладно, это же известное место. Я солнца боялась. А там можно вечером приехать, искупаться. Чего? Можно под луной искупаться там, Путяевым расцеловаться было бы. Не были мы там с Путяевым. А где же вы занимались сексом там? Комнату снимали. Комнату снимали? Так... Старушки. Фанерные эти перегородки, все же слышно было, наверное. Не знаю, никого не спрашивала. Ты бурная была такая? Мне кажется, ты бурная вот такая. Раз ты орешь вот так, ты, наверное, в сексе была такая. А-а-а, да, такая. Какая была, какая есть, какая разница. Какой ты был, такой остался, казак лихой. Знаешь такой? Слышала. Вань, а ты умеешь петь песни? Умеешь петь песни какие-нибудь, русские народные, там, блатные, хороводные? Умею. Да? Лаванда. Тогда пою. Ну, ты можешь из Софии Ротару спеть что-нибудь? Лаванда, горная лаванда. Хорошая песня. Ну, напой немножко мне. Отличная она. Вообще у нее голос хороший. Ну, давай споем. Горная лаванда. Наших встреч с тобой, синие цветы. Знаешь что? Ну, напой, Валя. Ну, спой. Лаванда, горная лаванда. Валя. Валь. А? Ну, спой немножко песни. Не собираюсь я петь. Ну, почему? Горная лаванда. Потому что я не певица. Чего я буду тягаться? Ну, пожалуйста. Ну, хоть куплетик. Ничего, и песни этой я не знаю. А какую знаешь ты? Какую знаю, такую знаю. Миллион алых роз, знаешь? Миллион, миллион, миллион алых роз. Чего? Знаешь Пугачева? Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Тоже не знаю. Из окна видишь ты, под твоими окнами бандиты стали ходить. Не ходят. Снимают все на фотокамеру и выкладывают. То, что у тебя окно грязное, то, что ты окна открываешь настежь. Валь, тебе надо решетку на окна поставить, потому что бандиты могут залезть по канату к тебе на третий этаж. Да. Да. А сколько так? А я канаты-то обрежу, и они нахуй упадут. Валька, если на Котельнической набережной вон эти самые руферы такие вот, кто лазит по зданиям, они раскрасили вот на Котельнической набережной, где жила Зыкина, знаешь, такой дом известный, высотный дом сталинский. Вот там они раскрасили люди звезду вот эту вот наверху, на шпиле, в цвет украинского флага. Представляешь, добрались куда? Вот. А уж тебе на третий этаж и подавно подниматься по канату. А я возьму этот канат и обрежу ножом. Да ты не успеешь, ты в туалете будешь сидеть, а у тебя окна открыты, они к тебе раз и заберут. Разве можно окна оставлять открытыми? Валька, ты что такая глупенькая старушка? Так они на крышу заберутся. Не на крышу, а канат привяжут к третьему этажу и к тебе. К балкону кинут лассо такое, знаешь, лассо есть такой, хуяк. Как они с канатом, что ли, полезут на конечно, третий этаж? Ради квартиры, ради твоих документов мы пойдем на все. Мы не остановимся ни перед чем. Да что ты, да. Ну давай. Я вас всех нахуй посажу в тюрягу, блядь. Вы у меня дождетесь, ебилы, шумать. Подпиши. Подпиши. Схожу нахуй. Подпиши квартиру, старуха грязнуха.